Но точный анализ заключений после вскрытия его трупа не содержит даже никаких намеков на то, что у него был сифилис. Такие попытки толкования можно объяснить тем, что тогда было модно устанавливать взаимосвязь между гением и определенными болезнями, прежде всего помешательством или сифилисом. При тяжелой болезни, о которой Бетховен упоминает в своем дневнике 1814 года, снова могла идти речь о кишечном заболевании, так как в одном из писем он упоминает воспаление кишечника, которое чуть не привело его к смерти. Это заболевание кишечника из года в год все больше осложнялось, причем колики, его обычная болезнь, проявлялись прежде всего тогда, когда он употреблял что-либо неперевариваемое. Поэтому его врачи прописывали ему строгую диету – суп, макароны, говядину, рыбу и яйца всмятку. Но так как он постоянно был предоставлен прислуге, этой диеты придерживались лишь в редких случаях. Кроме того, Бетховен считался трудным, своенравным пациентом, который зачастую не обращал внимания на предписания врачей, обычно регулярно пил вино и крепкий кофе. С 1815 года в его письмах снова всплыли жалобы на усиливающуюся глухоту. Примерно с 1813 года стала прогрессировать глухота правого уха, в то время как левым он еще слышал. По этой причине Бетховен пользовался различными механическими вспомогательными средствами, преимущественно на левое ухо. Иоганн Непомук Мельцель, изобретатель метронома, уже в 1812 году изготовил для маэстро 4 различные слуховые трубки, из которых Бетховен признал лишь одну. В отчаянии он сделал себе сам дополнительно длинную деревянную палочку, один конец которой он вкладывал между зубами, а другой вставлял в резонаторное отверстие своего клавира. Все эти попытки были в состоянии лишь частично улучшить его слух. Но так как он не слышал звуки своего клавирного инструмента фортиссимо, то попросил конструктора Иоганна Андреаса Штрейхера установить на клавире звукоусиливающий аппарат. Усиление звуков он достигал приставкой, отражающей звуковые волны наподобие суфлерской будки, под которую он садился, когда играл. В 1814 году ему уже стало трудно играть. Из-за тугоухости постепенно пропадала его виртуозность. В последний раз он публично как пианист выступал в 1814 году со своим фортепианным трио в Би-дур, опус 97. Об игре Бетховена писал композитор Людвиг Шпор, который слышал его на репетиции в 1814 году. Наслаждения не было, во-первых, потому что с пианофорте ничего не получалось, что мало трогало Бетховена, так как он ничего не слышал. А во-вторых, вследствие его глухоты почти ничего не осталось от его удивительной виртуозности артиста. Форте бедный глухой так сильно бил по клавишам, что струны звенели, а в пиано он играл так тихо, что выпадали многие звуки. Дошло до того, что он мог импровизировать лишь в кругу своих друзей на своем фортепиано и только тогда, когда был в настроении. Племянник Карл. Новый личный кризис наступил тогда, когда в октябре 1815 года начало ухудшаться состояние здоровья его брата Каспара Карла. Уже некоторое время он страдал туберкулезом легких, что 15 ноября привело к смерти. Его конец наступил так быстро, что Бетховен даже стал подозревать свою невестку Иоганну в отравлении мужа. Это подозрение было снято лишь после того, как доктор Бертолини произвел вскрытие трупа. Со смертью брата началась трагедия тиранической любви, а именно проблематичность попытки Бетховена, благодаря приобретению собственного опекунства над своим племянником Карлом, установить между ними отношения отца и сына. В завещании брата опека над племянником Карлом передается как Людвигу ван Бетховену, так и его матери Иоганне. Поэтому Бетховен начал судебный процесс за ребенка, причем он все больше входил в фиктивную роль родного отца. 9 мая 1816 года в суде было принято решение о признании его единственным опекуном племянника Карла. 6 сентября Бетховен писал пражскому адвокату Иоганну Непомуку Канка: «Я действительно родной отец ребенка моего покойного брата». И эту же фантазию в конце сентября 1816 года он излагает и Вегелеру. «Ты муж, отец, я тоже, но без жены». Моральное обоснование своего поступка он находит в том, что пытался оторвать от недостойной матери бедного несчастного ребенка. Чтобы суметь доказать роль спасителя ребенка, он обвинил невестку в отравлении мужа и даже в проституции. Эти чрезвычайно сложные отношения между Бетховеном и его невесткой были подвергнуты психоанализу, в результате чего указано на возможность обвинения Иоганны в проституции лишь как выражение его сексуального влечения к этой женщине. Мнимое же спасение мальчика, а также иллюзии его отцовства, преследовали лишь одну цель – защитить себя от неосознанного влечения к жене покойного брата. Заключение современного психоанализа по этому случаю Майнард Соломон обобщил следующим образом. Основной конфликт в характере Бетховена произошел из-за полярности между мужскими и женскими принципами, которые он напрасно стремился примирить своим поведением. Эта полярность, как основной принцип его творчества, проявляющаяся частично в неосознанных гомосексуальных тенденциях, находящих раньше свой объект в преданности брату Каспару Карлу, которого он пытался контролировать как ревностно-заботливая мать. Подобное произошло в 1812 году со вторым его братом Николаусом Иоганном в Линце. Со смертью Каспара Карла Бетховену представился случай присвоить себе ребенка как подходящую замену, как объект материнской любви. Чтобы добиться этого, было необходимо стать на место настоящей матери мальчика, которую он преследовал затем как соперницу и воплощение всего женского несчастья. Поэтому Бетховен разработал идею спасения с целью высвобождения близкого родственника мужского пола из роковых женских когтей. Постепенно стали преобладать врожденные, агрессивные и садистские тенденции его «я». Причем они возбудили регрессию его эротического развития и настолько расстроили психическое равновесие, что его творчество на несколько лет стало невозможным, а в конце концов, после попытки самоубийства Карла, привело его к смерти. Но не совсем в этом заключении можно согласиться. Во-первых, мнимый гомосексуализм Бетховена должен быть решительно поставлен под сомнение. Во-вторых, при таком описании Бетховена не обратили внимания на то, что роль отца, которая нравилась ему еще с юношеских лет, глубоко закреплена в семье Бетховена и не в последнюю очередь главенствующим образом деда. Это преувеличенное значение роли отца с психоаналитической точки зрения могло возникнуть из комплекса Эдипа по отношению к своим родителям и деду. После неудавшиеся попытки связать свою судьбу с бессмертной возлюбленной и создать семью, возникшего из-за этого тяжелого душевного кризиса, который в 1813 году привел к реальным мыслям о самоубийстве, вдруг предоставилась возможность найти для своей агрессии, которая вначале обернулась против него самого, подходящий объект в образе невестки. Соломон считает, что, согласно теории амбивалентности Зигмунда Фрейда, ненависть против Иоганны могла сопровождаться неосознанной эротической связью. Подобному объяснению могла бы соответствовать и ссылка Иоганны во время судебного разбирательства на то, что ее деверь влюблен в нее, как и имя Людивика, ее внебрачного ребенка, родившегося в 1820 году. В этих психоаналитических рассуждениях ответственным партнером Бетховена в конфликте видится не его племянник, а невестка Иоганна. Во всяком случае, как совершенно правильно заметил Гольдшмидт, неоднократно поставленная под сомнение готовность Бетховена примириться и многократно предлагаемая им финансовая помощь в рамках его амбивалентного поведения по отношению к своей невестке не обязательно может быть выражением неосознанной эротической связи. Такое поведение точно так же объясняет и сильное чувство вины. Если ему и было отказано осуществить свои тайные желания вместе с избранницей, то не потому, что появились сильные препятствия с его стороны или его мужская сила была выражена слишком слабо, а потому что из-за выбора благородных замужних или обремененных детьми женщин эти попытки были с самого начала обречены на бесперспективность. Вероятно, Бетховену нужно было также состояние напряжения, чтобы поставить свою жизнь полностью на службу своего творческого призвания. С этой точки зрения можно все произошедшие с ним или накликанные несчастья, всю постигшую или спровоцированную боль, все идентификации с Одиссеем, самым несчастным из всех смертных, всегда понять только как стимул созидания, чтобы стабилизировать самую высокую творческую форму. Ухудшение состояния здоровья. Начиная с лета 1815 года, Бетховен находился в Бадене под Веной, и уже осенью появились новые симптомы болезни. В одном из писем ноября 1815 года эрцгерцогу Рудольфу говорится: «В Бадене я начал болеть с прошлого месяца. С 5 октября я уже не выхожу из комнаты и лежу почти 8 дней в постели. У меня был довольно опасный воспалительный катар. Сейчас я почти не выхожу». Неизвестно, о каком воспалении шла речь при этом воспалительном катаре. По всей видимости, это опять было кишечное заболевание. В письмах 1816 года в связи с ухудшением своего состояния, которое в феврале, мае, июле и ноябре привело к постельному режиму, Бетховен снова говорит о коликах. Насколько его беспокоили эти колики, видно из сообщения Фанни Гианнастасио дель Рио, дочери директора воспитательного заведения, в котором учился племянник Карл. 11 апреля 1816 года она записала, что Бетховен рассказывал ей о своем плохом самочувствии, и, по его словам, эти приступы колик когда-нибудь прикончат его. В феврале 1817 года поступали новые жалобы, как следует из письма другу Францу фон Брентано. «Что касается меня, то уже долгое время меня беспокоит мое здоровье. Можно предположить, что при этом идет речь о продолжительной болезни, которая началась уже в октябре 1816 года. С 15 октября я болел воспалительным катаром, сейчас я страдаю от его последствий и, возможно, поправлюсь к весне или лету. Говорится в одном из писем к издателю «Зимроку», а в письме к графине Эрдеди от 19 июня 1817 года можно прочитать и о более точных подробностях этого заболевания.